Сегодня третье воскресенье, это беседа о церкви. В прошлый раз говорили о церкви, о восхищении церкви, о небесном ее назначении. Сегодня вот мне хотелось коснуться вопроса устройства церкви. 3 глава, 14-15 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В этих стихах записано, а цель этого послания – «Это пишу к тебе, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем». Иными словами, если апостол Павел не придет или замедлит прийти, чтобы Тимофей знал, что нужно делать. Это избрание служителей. В этой же третьей главе от начала «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть». Первый вопрос для нашего размышления. А в нашей церкви есть епископ или нет епископа? Я поясню. В нашем братстве, я не знаю, мне кажется, нас в баптистском братстве не рукополагают на епископа. Есть пресвитер, а епископ? Так вот, когда мы читаем послание Титу, обратим внимание, как там сказано. Первая глава с 5 стиха. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть». Возникает вопрос, кого же он будет рукополагать? Пресвитеров или епископов? В этом отношении здесь мы находим два слова – епископ и пресвитер. Если в послании Тимофею, в 3 главе, мы прочитали «епископ должен быть», то в послании Титу написано «пресвитеров». И дальше, ибо епископ должен быть. То есть, одно и то же названо двумя словами. Есть епископы. Если мы берем другие деноминации церкви, то есть поместные, как пресвитера, и есть епископы. То есть, существует то и другое. И по рангу, ну, если это слово употребим, или по чину, по значимости, епископ выше пресвитера. Почему? Потому что пресвитер в руководстве одной поместной общины, а епископ, он над регионом, над рядом поместных общин. Он как бы выше стоит. Вопрос, это по Писанию или не по Писанию? Если мы будем исследовать, вот что означает слово пресвитер? Это что же слово нерусское, пожалуйста? Да, старейшина или старший. Слово епископ. Если пресвитер означает слово «старший», «старейшина» или «управляющий», «руководящий», то епископ – это не значит, что старший над старейшинами. Нет, не так. Вот это называется «блюститель» в переводе на русский язык, на наш. Смотритель, блюститель, хранитель. Ну, вот слово «блюститель», «блюсти», «хранить», «соблюдать». Есть только разные, как бы, с разной стороны функции. С одной стороны, он старейшина, в плане как «управляет», а с другой стороны, как блюститель, сохраняет. Хорошо, если мы помним послание Петра, в 5 главе как названы вот эти функции, одним словом, пастыри. То есть мы находим, есть пресвитеры, есть епископы, а есть пастыри. В принципе, это одно и то же. Я почему сейчас так говорю? Чтобы нам понять сам принцип действия Слова Божьего в жизни церкви, в жизни народа Божия. Если мы неправильно понимаем эти значения, то у нас может так и появиться в голове, что есть пресвитер, который старший в поместной общине, который имеет определенные ответственности или обязанности к этой общине, а есть еще епископ, которому подчиняются эти пресвитеры. У нас, если неправильное возникло понимание, то мы с вами вполне будем соглашаться, как будто бы это говорит Священное Писание. То есть так говорит Господь. В церкви, в поместной общине есть пресвитер, в другой тоже пресвитер, в третьей тоже пресвитер, но над всеми этими пресвитерами Бог поставил епископа, которому должны подчиняться все пресвитера, все поместные общины. Вот по этому устройству есть Вселенская Церковь, или по-другому она еще названа католическая. То есть устройство католической церкви. Первый и потом по рангу, до последнего. Но Христос сказал, Князья владычествуют, там вельможи властвуют, а у вас да не будет так. Все живы, братья. Вот истина должна она быть. Истина, она везде, она одна истина, она в Слове Божьем. Поэтому, когда мы читаем первый принцип, Священное Писание – единственное правило и руководство во всех делах и вопросах веры и жизни. То есть только Священное Писание и ничего более. То есть никуда более не уйдем, ничего не добавим. Я один пункт из этого принципа хотел на сегодня как-то рассмотреть. А именно, Священное Писание как единственное правило и руководство во всех делах и вопросах жизни, вернее, веры и жизни. Чем может руководствоваться поместная община? Словом Божиим. Чем еще? Уставом, если он есть. Чем еще? Принятым порядком обычаи, традиции, традиции, обычаи. Что это такое? Это то, что церковь приняла во внимание, и так она руководствуется с течением времени. Ну, давайте про самые простые вопросы. Я сейчас самые простые вопросы. Бракосочетание в церкви. У меня первый вопрос. Почему молодые должны приходить в церковь, и в церкви их должны сочитывать? Где мы об этом читаем? В какой главе какого послания? Ну, нет этого. Что так должны. Второй вопрос, вытекающий из этого. Где мы найдем, чтобы было указание над молодыми молиться с возложением рук? Благословение родителей мы найдем в Священном Писании. А в церкви, я имею в виду, не найдем. Третий вопрос, исходящий из этого. А где мы найдем в Священном Писании, что эту молитву благословения с возложением рук должен совершать служитель? И после этой молитвы пара объявляется уже не жених-невеста, а муж и жена. Мы этого не найдем в Священном Писании. Так чем же тогда церковь руководствуется? Вот тем церковным порядком или обычаем, который есть. И он устанавливается с течением времени. То есть церковь принимает тот или другой порядок или обычай как за основу, хотя она не имеет прямого библейского основания. А мы считаем, Священное Писание, как единственное правило и руководство во всех делах жизни, всех делах и вопросах жизни и веры. У меня естественный вопрос. Так неужели происходит отступление от Священного Писания? На простом вопросе бракосочетания сейчас мы рассмотрели и увидели, что этого в Писании нет. Естественный вопрос. Это уклонение от Писания? Нет. Я с вами согласен, это не уклонение от Писания. А почему? Или здесь действует принцип, что не запрещено, то разрешено? Тоже нет. Так это уклонение или не уклонение? Не уклонение. А почему так происходит? Я сейчас заостряю этот вопрос, для чего? Наша беседа к чему сводится? Чтобы нам иметь рассуждение над Священным Писанием и над вопросами нашей жизни и веры. В этом случае, друзья, мы одно можем сейчас в наших размышлениях как бы упускать из вида. А что именно? В наших рассуждениях мы что-то упускаем. Мы понимаем, да, это не уклонение от слова. Но когда я спрашиваю, как же не написано, вот так это же может быть уклонение? Нет, не уклонение, мы стоим твердо, это не уклонение от слова. А пояснить мы не можем, значит, мы что-то упускаем, мы что-то как бы не видим, мы что-то, значит, где-то на уровне, может быть, там глубины веры, что ли, воспринимаем. А что мы упустили? Действие Духа Святого. Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии. Нам не нужно забывать действие Духа Божия, действие Святого Духа, который научает каждого из нас, как поступить в том или другом случае, если этого не написано впрямую. Священное Писание – это основа вообще нашего существования. То впрямую нам нужно исполнять слово, или как нам заблагорассудится. Ну, я вот так понимаю, так и исполняю. Или придерживаться того, как конкретно говорит Священное Писание. В этом случае я один пример расскажу. В одной из церквей было собрание по исследованию Священного Писания. Первое, что меня удивило, собрание стала проводить женщина. Следующий момент, все присутствующие женщины, и они с непокрытой головой. Вопрос к нам. Как мы считаем? Как учит Писание? Жена молящаяся должна или не должна покрывать свою голову? Ну, понимаем. Я к чему это говорю? Не к тому, чтобы сейчас нам посмотреть так или иначе, как мы ходим. Я не для этого абсолютно хочу сказать. Как применяется Слово Божие в жизни? Тогда, когда собрание закончилось, ну, у нас, естественно, вопросы. Я говорю, хорошо, что вы здесь разбираетесь, сидите, так скажем, исследуете, там, доктрины рассматриваете, это все хорошо и полезно, и назидательно. Но если оно отвлечено от нашей повседневной жизни, оно не приносит нам никакой пользы абсолютно. Ну, они возмутились несколько. Почему? Потому что мы же рассматриваем для того, чтобы наша вера как-то укреплялась. И я конкретно считаю это слово. Первое послание Коринфянам. Жена, молящаяся, должна покрывать свою голову. А это как? Ну, знаете, это кому написано? Послание какой церкви? Коринфян. Это в какое время писалось? Ну, я условно говорю, ну, примерно, в общем, 60-е годы. А сейчас на дворе какой век? Но у меня вопросы практически... Вопросы исчезли. Это я яркий пример показал, как может человек относиться к Священному Писанию. Где мы найдем в Писании послание к Московской Церкви или к Московским Церквам? Ну, Галатийский мы находим, да? И кто-то сегодня проживающий там может сказать, о, это же к нам написано. Я согласен. А к нам нет. Но все Писание богодухновенно. Все Писание полезно. Все Писание. И оно к нам относится. Это я к чему говорю на сегодня? О том, что если мы будем рассматривать Священное Писание, только относящееся конкретно к нам, а как-либо, то не будет исполняться в жизни нашей этот первый принцип. Мы берем некоторые выражения Священного Писания. Прочитаю послание филиппийцам, 1 глава, 1 стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами». Вот здесь мы находим, что... Это церковь, находящаяся в одном городе. Одна церковь. И там есть епископы, и там есть диаконы. Название где-то епископ называется, где-то пресвитер называется, где-то пастырь или пастор. В принципе, это одно и то же. Если не вносится не евангельский смысл. Если не евангельский смысл, то можно найти больше. Пресвитер по местной общине, епископ над поместными общинами или над регионом поместных общин, а пастырь, ну, это на уровне апостола Петра. Это первое послание Петра, 5 глава. Вот здесь мы найдем вот этот момент. Я желаю, чтобы вот каждый из нас это правильно понял. Потому что я это говорю с учетом того, что мы уже ряд или цикл бесед о церкви прослушали, что каждая поместная община, она является, в принципе, равнозначной относительно другой. Или есть понятие, ну, одна выше, другая ниже? Нет. Хорошо. А как мы найдем? Есть поместная община и есть филиал этой церкви. Есть церковь, а есть филиал церкви. Первый момент. Есть материнская церковь, а есть дочерние церкви. Второй момент. У нас этого нет. Но в наше время вокруг нас это понятие есть. Есть материнская церковь, а есть дочерние церкви. Есть базовая церковь, есть филиал церкви. Это значит, к примеру, церковь у нас здесь, в Москве, ну, в частности, в Царицыно, и у нас еще есть под нашим руководством или началом где-то еще одна или несколько церквей, которые могут быть со своими епископами и диаконами. И это получается уже искажение истины в этом отношении. Если мы берем материнскую церковь, которая одна, и несколько, порядка десятка дочерних церквей, то это прямая зависимость этих десяти церквей от одной церкви. Это библейское устройство церквей, не библейское. Здесь единственное, что сразу нужно иметь в виду, чтобы правильно понимать, если в этом отношении само понятие верное, то есть это церкви, которые образованы нашей церковью, они самостоятельны друг от друга, самостоятельны от этой материнской общины, тогда нельзя употреблять это выражение. Материнская церковь и дочерние церкви. Базовая церковь, филиал церкви. Вот в этом отношении. Потому что они равны друг другу. Согласен, они могут быть неравны по количеству. По внутреннему устройству могут быть неравны. Здесь хор, оркестр, там еще, так скажем, несколько пресвитеров, несколько диаконов, там может быть не один десяток проповедников и дальше. А там может быть всего один проповедник и один диакон. Первое – это о том, что Священное Писание является вот именно руководством. Второе – как оно применяется на практике. Третий момент – какое может быть искажение в нашем человеческом понимании, искажение этих истин, как мы с вами рассмотрели на вопросе пресвитера и епископа, как на вопросе базовой церковь и филиалы. То есть в этом. Еще хотел прочитать Священное Писание, которое записано в Евангелии от Матфея, 18 главе, с 15 стиха по 18. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Знакомое место Писания, довольно знакомое. Исходя из этого, я задам такой вопрос для рассуждения. Ситуация следующая. Если согрешит против тебя брат твой, что должен сделать первый? Пойди обличи его. Как? Наедине. А если не послушает, возьми двух или трех свидетелей. Из числа кого? Первое, каких свидетелей? Если, написано, если согрешил против тебя брат твой. Один против другого согрешил без свидетелей. Почему? Потому что Писание здесь четко говорит, пойди и обличи его между тобою и им одним. То есть лично. Значит, исходя из этого, от обратного, мы найдем, что он согрешил тайно, лично согрешил, без свидетелей это сделал. Каких я должен подобрать свидетелей? Он не сказал никому. Он согрешил тайно против тебя, и ты это знаешь. Даже больше того, мы находим в Нагорной проповеди, Христос говорит, что если ты идешь к жертвеннику принести дар твой, и по пути вспомнишь, а что вспомнишь? Что ты согрешил или он согрешил? 5 глава Матфея, 23 стиха. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, вспомнишь, не ты согрешил против него, а ты там вспомнишь, что он против тебя, он что-то имеет, тогда оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим. Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух свидетелей, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Каких свидетелей мне искать? Я почему на этот вопрос хочу разобрать? Потому что часто бывает в нашем понимании, тогда, когда против нас кто-либо согрешил, то прежде чем пойти и его обличить, бывает, то прежде всего ты помолись о том, чтобы Бог расположил его сердце принять твое обличение, первое. Второе, помолись, чтобы Бог предоставил время и возможности, когда он может принять это обличение. Третье, помолись, чтобы твое сердце было чистое, без тени обиды, злобы и так дальше в отношении к нему, чтобы Бог тебя умиротворил. И после этого пойди и обличи. Но если он не принимает обличение, то у нас появляется против него какое-то внутри негодование, и мы с вами склонны к тому, чтобы об этом рассказать другим, в плане того, чтобы немного-немного выгородить себя или поставить себя несколько в лучшее положение, оправдать себя. Вот этот момент. Здесь Писание говорит, так делать нельзя. То есть, если мы поступаем таким путем, мы возбуждаем круг жизни, и в церкви появляется определенная болезнь духовная. Здесь появляются сторонники и наоборот, относящиеся с антипатией к тому, кто согрешил. Так делать нельзя, так поступать нельзя. Второй момент. Если ты пригласил одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей, это не значит абсолютно, что прежде чем к нему пойти, ты должен со своей стороны ему на ушко, в его сердце вложить свое видение, свое понимание этого вопроса. Как правило, бывает так, мы ставим в курс дела этих свидетелей, или как кого берем с собою, со своей стороны все открываем, со своей стороны все говорим, они определенным образом настраиваются на восприятие, и потом мы уже идем, то есть я иду с силой, которая за мною. Это тоже антиевангельский метод, хотя мы с вами знаем, мы его просчитали. Здесь необходимо, чтобы этот один или двое, чтобы они были свидетелями того, что ты засвидетельствовал, или ты обличил его. Вот она суть. И при этом обличении, чтобы они могли засвидетельствовать, что кто прав, где истина, как должно было поступить по слову или по истине. Потому что Слово Божие, оно является истиной. И вот в этом отношении нужны эти свидетели. И тогда, когда уже согрешивший не послушает, потом уже скажи церкви. И церковь не были свидетелями происходящего. Но мы являемся свидетелями истины, как должно было поступить. Ну, в этом примере две ситуации. Первая ситуация. Такого не было. И второй вариант. Наоборот, ты согрешил, ты виноват. Вот это два момента. Первый, тогда, когда один говорит, такого не было, я не согрешал. Есть, ну, определенные ступени, как здесь поступить. То есть, что нужно увидеть? Первое, в каком состоянии находится тот и другой. Состояние духа. Есть ли там любовь, есть ли там расположение, есть ли там, как вот мы читаем, ищу братьев моих. То есть, есть ли вот это желание приобрести? Оно видно. И тот, кто присутствует, как свидетели вот данного, они это видят и они это понимают. Это одно. Как урегулировать данную ситуацию? Один говорит, что против меня согрешили, а тот говорит, я не согрешал. Как урегулировать? Можно пойти по-разному. Только где будет правильно? Первый путь. Ну, брат, если ты не согрешал, ну покайся. И его совесть будет чистенькая, но он успокоится. А в чем каяться, если он не согрешил? То есть это путь неверный. В чем неверность? Это уже научаем лицемерию. То есть скажи каюсь, а оставайся при своем. Это неверный путь. Второе, как необходимо урегулировать? Один свидетельствует, я не согрешал, а второй понимает, что этот грех был. Но одно дело, когда есть какое-то явное, да? А есть такое, что сказал или не сказал. Вот ты сказал против меня, он говорит, я не говорил такое. Тогда, когда сделал, допустим, стукнул, что-то появилось, да, или на голове выступило там. Это понятно, это уже доказательство. А вот словом, тут не докажешь. Он говорит, я не говорил. Но если не говорил, в этом случае нужно предать Богу. Как правило, предали Богу, Господь рассмотрит. И уже здесь, после молитвы, вопрос закрывается. Второе, ситуация вторая. Тогда, когда уже говорится о том, что а ты сам согрешил против меня, а не я. Здесь как? Взывать к совести, а если кто-то из них не прав? Ну, явно. Один говорит, он виноват, а ты говорит, нет, ты виноват. Ну, простить, да, и к этому может быть, но здесь сама суть, да, если грех совершен, должно быть покаяние. Если покаяния нет, первое, так скажем, о том, что предать Богу, и второе. Ну, я расскажу пример, чтобы было понятнее. Ну, я в таком случае предлагаю, ну, хорошо, вот ты помолись Богу, скажи, Господи, я не вижу за собой вины. И ты помолись Богу искренне. И тоже, я не вижу за собой вины. И если человек искренний пред Богом, он молится, Господи, я не вижу за собой вины, но если я согрешил несознательно, помилуй, прости меня. И другой также молится. То есть, если не желали друг друга, а что-то вот так получилось, оно сразу урегулируется. Если это сознательно, то такую молитву не совершается. То есть, человек не может так помолиться. То есть, как правило. Ну, может быть так, хотя, может быть, в разных случаях есть мудрость у братьев, они рассудят.